Глава 15. Говорящий от имени мертвых. Озеро было гладким и спокойным, ни волн, ни ряби. Два человека сидели рядом в креслах на причале. У самого конца пирса к балке был привязан маленький деревянный плотик. Граф зацепил ногой веревку и подтянул его, затем отпустил и стал смотреть, как плотик отплывает. Потом опять подтянул. «Ты похудел. Одно нервное напряжение увеличивает вес, другое его снимает. Я представляю собой сложное химическое соединение». «Должно быть, тебе пришлось худо». Граф вздохнул. «Не особенно. Я знал, что меня оправдают. А вот мы не были так уверены. Они там с ума посходили. Жестокое обращение с детьми, убийство, допущенное по небрежности». Видеозаписи гибели Стилсона и Бонза Мадрида довольно-таки жуткое зрелище. Когда один ребенок убивает другого. Меня спасли именно видеозаписи. Обвинение манипулировало фрагментами, а мы показали все подряд. И всем стало ясно, что зачинщик не Эндер. Ну а дальше дело техники. Я заявил, что сделал все необходимое для спасения человеческой расы, и у меня получилось. Потом мы заставили судей согласиться с тем, что обвинение должно доказать всего одну простую вещь. Эндер смог бы выиграть эту войну без подготовки в нашей школе. В общем, все списали на военное время. Знаешь, граф, это большое облегчение для нас. Да, мы иногда ссорились, и я знаю, что обвинение использовало против тебя записи наших с тобой разговоров. Но к тому времени я уже понимал, с самого начала ты был абсолютно прав. Я даже хотел выступить свидетелем защиты. Знаю, Андерсон. Адвокаты мне рассказывали. И что ты будешь делать теперь? Понятия не имею. Пока прихожу в себя. За это время у меня накопилось несколько лет неиспользованных отпусков. Могу отдыхать, сколько заблагорассудится. А еще у меня по разным банкам валяется чертова уйма денег, жалования. Могу жить на проценты. Подумываю, не стать ли бездельником. Звучит заманчиво. А вот я быстро устаю от безделья. Представь, мне три разных университета предложили должность президента. Они считают, что я учитель. А когда я говорю, что в боевой школе занимался только игрой, пожимают плечами и не верят. Но есть и другое предложение, поинтереснее. Да, я слышал, пойти в спорт. Теперь, когда воинам пришел конец, можно снова приниматься за игры. Это будет не работа, а сплошные каникулы. В футбольной лиге всего 29 команд. Смешно. После стольких лет наблюдения за нашими летающими ребятишками, футбольный чемпионат для меня выглядит как первенство среди улиток. Они рассмеялись. Граф снова вздохнул и подтянул ногой маленький плот. Этот плот. Вряд ли он твой. Граф покачал головой. Его построил Эндер. Ах да, ты же его сюда привозил. Все это хозяйство переписано на его имя. Я проследил за тем, чтобы он получил соответствующую награду. Он никогда не будет нуждаться в деньгах. Если только ему позволят вернуться. Да, этого тоже никогда не будет. Даже несмотря на то, что Демосфен требует его немедленного возвращения. Демосфена в сетях уже нет. Андерсон поднял бровь. И что бы это значило? Демосфен ушел в отставку. Навсегда. Ты что-то знаешь, старый хрыч. Пари держу, ты знаешь, кто такой Демосфен? Кто был Демосфеном? Расскажи. Нет. Граф, ты становишься неприятен. Я всегда таким был. Расскажи хотя бы почему. Многие из нас думали, что когда-нибудь Демосфен станет гегемоном. У него не было никаких шансов. Нет, даже толпа кретинов-политиков подпевал Демосфена, никогда не убедит гегемона вернуть Эндера на землю. Мальчик слишком опасен. Да ему же только 11. Нет, уже 12. И потому он еще более опасен. Его так легко контролировать. Во всем мире имя Эндера произносят с придыханием. Ребенок-бог, чудотворец. Мальчик, державший в руках жизнь и смерть человечества. Каждый будущий тиран будет стремиться заполучить его, поставить во главе своей армии, чтобы все остальные либо перебежали на его сторону, либо в ужасе сдались. Если Эндер и вернется на землю, то только за тем, чтобы отдохнуть. мирно прожить остаток своего детства, но его не оставят в покое. Понятно. И кто-то объяснил это Демосфену. Наоборот, усмехнулся граф. Демосфен объяснил это кое-кому. Кто мог бы использовать Эндера так, как не использовал бы никто, чтобы захватить власть над миром и заставить весь мир гордиться этим подчинением? Кто же это? Лок. Но именно Лок убедил всех, что Эндеру лучше пока оставаться на Эросе. Видимость всегда обманчива. Это слишком сложно для меня, граф. Я предпочитаю игры, честные правила, судей, начало и конец, победителей и проигравших. А потом все расходятся по домам, к своим семьям. Подбрасывай мне время от времени билеты на самые интересные матчи. Значит, ты все-таки не собираешься уходить в отставку? Нет. Тебя переводят в аппарат Гегемона? Я новый министр по делам колоний. Ага, началось. Начнется, как только получим доклады от разведчиков, отправленных на бывшие колонии жукеров. Мы придем на готовенькое. Плодородная почва, дома, заводы, все на месте, только жукеры мертвы. Очень удобно. Мы отменим законы, ограничивающие рост населения. Которые все ненавидят лютой ненавистью. А всех третьих, четвертых и пятых посадим на корабли и отправим к известным и неизвестным мирам. Думаешь, люди поедут? Еще как. Они всегда едут. Всегда находятся желающие. Те, кто хочет построить лучшую жизнь в новом мире. А почему бы и нет, черт возьми? Может, у них и получится. Сначала Эндер думал, что его привезут на землю, как только все немножечко успокоится. Но все уже успокоилось год назад, как успокоилось, и теперь стало совершенно ясно, что никто не хочет его возвращения. Куда легче использовать имя и миф, чем живого, не очень уживчивого мальчика из плоти и крови. А еще был военный трибунал над полковником графом. Тщетно адмирал Чамраджнагар пытался помешать Эндеру следить за этим судом. Эндер тоже получил чин адмирала, и это был один из редких случаев, когда он воспользовался своими привилегиями. До того он затребовал себе видео своих драк со Стилсоном и Бонзо Мадридом. Он увидел все, включая фотографии трупов крупным планом, услышал, как психологи и юристы решают, убийство это или самозащита, и составил на этот счет свое мнение. Правда, его об этом никто не спрашивал. На самом деле процесс был не только над графом, но и над Эндером. Только обвинитель оказался слишком умен, чтобы напасть на него открыто, хотя и пытался выставить Эндера извращенцем, мерзавцем, сумасшедшим убийцей. «Не обращай внимания», — сказал Мейзер Рекхэм. «Политиканы боятся тебя, но им не удастся запачкать твою репутацию. Пока. Это произойдет только лет через 30, когда тобой займутся историки». Эндеру была безразлична судьба его репутации. Он бесстрастно следил за процессом, но в душе забавлялся. «Я убил в той битве 10 миллиардов жукеров, таких же живых, разумных существ, как люди, причем они и не думали снова идти на нас войной. Однако никто не считает это преступлением». Все эти преступления тяжким грузом легли ему на плечи, и смерти Стилсона и Бонзо были не тяжелее и не легче прочих. Придавленный страшным бременем, Эндер тянул пустые месяцы, ждал, когда мир, который он спас, разрешит ему вернуться домой. Один за другим друзья неохотно покидали его, улетали обратно на землю, к своим родным и близким, чтобы быть встреченными как герои у себя на родине. Эндер всегда смотрел трансляции этих встреч и был очень тронут их похвалами Эндеру Виггину, который научил их всему, научил и привел к победе. Но стоило им заикнуться о возвращении Эндера на землю, как этот кусок видео мгновенно цензурировали, чтобы никто не услышал их просьб. Какое-то время единственными занятиями на Эросе были уборка после короткой, но все же кровавой войны Лиги и прием сообщений с бывших боевых, а теперь просто космических кораблей, исследовавших колонии жукеров. Но сейчас на Эросе все по уши ушли в работу, а в туннелях толпилось больше народу, чем во время войны. Эрос превратился в пункт сбора колонистов, готовых заселить опустевшие миры жукеров. Эндер помогал местному персоналу, насколько это ему позволялось. Взрослые как-то упускали из виду, что этот талантливый 12-летний мальчик может сделать для дела мира столько же, сколько в свое время сделал для войны. Но Эндер был терпелив и не сердился, когда им пренебрегали. Он научился вносить предложения и проталкивать свои планы через тех немногих взрослых, что прислушивались к нему. Его не интересовала слава, а только результат. Единственное, чего он не мог выносить, так это преклонение колонистов. Он научился избегать тех туннелей, где они жили, потому что его всегда узнавали. Весь мир теперь знал его в лицо, и кричали от радости, и обнимали его, и поздравляли, и показывали детей, названных в его честь, и говорили, что он так молод, даже сердце щемит, что его не винят ни в каких убийствах, что он не виноват, что он еще совсем ребенок. Он прятался от них как только мог. Впрочем, от одного колониста ему не удалось скрыться. В тот день он улетел с Эроса, отправился на челноке к новой станции межзвездного запуска, где учился чинить корпуса кораблей в открытом космосе. Чамрадж Нагар сказал, что офицерам не подобает работать руками, но Эндер ответил, что раз та профессия, которую он освоил, больше не пользуется спросом, самое время учиться чему-то новому. Его вызвали через радиопередатчик в шлеме скафандра и сообщили, что его возвращение ждет некий посетитель. Эндер не хотел никого видеть, а потому особо не торопился. Он закончил монтировать щит для корабельного ансибля, вытащил свой крюк, пролетел вдоль борта корабля и нырнул в шлюз. Она ждала его прямо у дверей раздевалки. На какое-то мгновение он разозлился, что какого-то колониста впустили в святая святых, но потом присмотрелся и понял. Эту девушку он знает. Вернее, знал, когда она была еще девочкой. «Валентина», — сказал он. «Привет, Эндер. Что ты здесь делаешь?» «Демосфен вышел в отставку. Я улетаю с первым транспортом в колонию. Дорога займет 50 лет. 2 года по корабельному времени. Но если ты захочешь вернуться, все, кого ты знаешь на Земле, уже будут мертвы». Именно об этом я и думала, когда соглашалась. Правда, надеялась, что кое-кто из моих знакомых на Эросе полетит со мной. Я не хочу жить на планете, которую мы украли у жукеров. Я хочу всего-навсего вернуться домой. Эндер, ты никогда не вернешься домой. Я позаботилась об этом, прежде чем улететь. Он молча смотрел на нее. И честно говорю тебе об этом. Если ты решишь меня возненавидеть, лучше это произойдет раньше, чем позже. В маленькой каюте, отведенной Эндеру на межзвездной станции, она все объяснила. Питер хотел, чтобы его брат вернулся на Землю под защиту Совета Гегемона. «Видишь ли, Эндер, таким образом ты бы очутился полностью во власти Питера. Половина Совета танцует под его дудку, а те, кто еще не превратился в дрессированных собачек Лока, боятся противоречить ему». «Им известно, кто он?» «Да. Широкая публика не в курсе, но в верхах знают. Это больше не имеет значения. В его руках сосредоточилось слишком много власти, чтобы кого-нибудь беспокоил его возраст. Он совершил невероятное, Эндер». «Я заметил, что соглашение, которое все подписали год назад, носит его имя. Это был большой прорыв. Питер через друзей-политиков в общественных сетях закинул свою идею, а Демосфен поддержал его. Этого-то Питер и ждал. Возможности объединить влияние Демосфена на толпу и власть Лока над умами интеллигенции, чтобы достичь чего-нибудь знаменательного. Он предотвратил жестокую войну, которая могла тянуться десятилетиями». «Он хочет стать государственным деятелем?» «Думаю, да. Однажды, в очередном припадке цинизма, а они весьма нередки, Питер сознался, что позволил Лиге развалиться, мир пришлось бы покорять по кусочкам. А пока существует гегемония, он может добиться этого одним махом». Эндер кивнул. «Именно таким я его и помню». «Смешно, правда? Питер спас миллионы жизней». «Тогда как я погубил десятки миллиардов». «Я не это имел в виду. Он хотел использовать меня». «Да, у него были виды на тебя, Эндер. В день твоего прибытия он собирался выйти из подполья, встретил бы тебя на космодроме прямо перед видеокамерами. Старший брат Эндера Вигена, великий Лок, созидатель мира. Рядом с тобой он казался бы взрослым, и ваше внешнее сходство велико как никогда. После этого ему было бы совсем нетрудно захватить столь желанную власть. Почему же ты остановила его? Эндер, а ты был бы счастлив такой участью? Провести всю оставшуюся жизнь в пешках у Питера? Я всегда был чьей-то пешкой. Я тоже. Поэтому я показала Питеру собранные мной доказательства, достаточные, чтобы в глазах общественности выставить его психопатом и убийцей. Цветные фотографии замученных им белок, записи с монитора, того, как он обращался с тобой. Пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать все это. Зато, внимательно ознакомившись с моими свидетельствами, он согласился дать мне все, что я захочу. А хотела я свободы. Для тебя и для себя. Я должен буду поселиться в доме тех, кого я убил. Это не входит в мое понимание свободы. Эндер, что сделано, то сделано. Миры жукеров теперь пусты, а наш переполнен. И мы можем принести на эти планеты то, чего не знали жукеры. Там возникнут города, полные людей. Людей, живущих собственной жизнью, кого-то любящих, кого-то ненавидящих. На всех планетах жукеров происходило одно и то же, одна и та же незамысловатая история, а мы принесем туда множество историй и будем импровизировать, каждый день их меняя, придумывая им новый конец. Эндер, Земля принадлежит Питеру. Если ты не полетишь со мной, он затянет тебя в свои сети и будет использовать, пока ты не пожалеешь, что появился на свет. Это твой единственный шанс сбежать. Эндер молчал. Я знаю, о чем ты думаешь, Эндер. Тебе кажется, что я пытаюсь управлять тобой, как Питер, как граф. Была такая мысль. Добро пожаловать в человеческую расу. Жизнь человека никогда ему не принадлежит. Лучшее, что ты можешь сделать, это верить свою судьбу в руки хороших, любящих тебя людей. Я прилетела сюда не потому, что мечтаю о поприще колонистки. Я здесь потому, что провела всю свою жизнь рядом с братом, которого ненавидела. А теперь хочу узнать брата, которого люблю. Пока не поздно, пока мы еще дети. Мы уже не дети. Ошибаешься, Эндер. Думаешь, ты вырос, устал, износился. Но в глубине души ты такой же ребенок, как и я. Но мы будем держать это в секрете от всех остальных. Пока ты будешь управлять колонией, а я писать труды по политической философии, никто и не догадается, что во мраке ночи мы пробираемся друг к другу в комнаты, чтобы поиграть в фантики или подраться подушками. Эндер рассмеялся, но все же обратил внимание на фразу, брошенную слишком небрежно для того, чтобы быть случайной. «Управлять колонией?» «Эндер, я же все-таки Демосфен. Я ушла, хлопнув дверью и оповестив публику, что вера в необходимость колонизации призывает меня улететь первым же кораблем, а министр по делам колоний, бывший полковник по фамилии граф, объявил, что первый корабль поведет великий Мейзер Рекхэм, а губернатором колонии станет Эндер Виггин. Они бы хоть меня спросили. Вот я тебя и спрашиваю. Но это твое объявление? Его пока не было. Обо всем объявят завтра, если, конечно, ты примешь предложение. Мейзер уже согласился. И ты откроешь всем, что ты и есть Демосфен, 14-летняя девочка? Будет известно только, что Демосфен улетел первым кораблем. И пусть все любопытные еще 50 лет роются в списке пассажиров, пытаясь докопаться, кто из колонистов был великим демагогом эпохи Локка. Эндер рассмеялся и покачал головой. «Вижу, ты развлекаешься вовсю, Вэл. А почему бы и нет?» «Ладно», — вздохнул Эндер, — «я лечу. Даже согласен стать губернатором, если ты и Мейзер будете мне помогать. Здесь меня, мягко говоря, недооценивают». Валентина взвизгнула и обняла его. Картина маслом. Обычная девочка-подросток получает от младшего брата долгожданный подарок. «Вэл», — остановил ее в восторге Эндер, — «только я хочу прояснить одну вещь. Я еду не из-за тебя, не ради карьеры губернатора и не от скуки. Я знаю о жукерах больше, чем кто-либо из живущих, и если поеду с тобой, смогу понять их еще лучше. Я украл у них будущее, не дав умереть их прошлому. Я смогу вернуть хотя бы часть своего долга». Перелет оказался долгим. К тому времени, как они достигли цели, Вэл уже закончила первый том истории «Войн с жукерами» и от имени Демосфена передала его на землю по Ансиблю. А Эндеру удалось заполучить кое-что получше слепого обожания пассажиров-колонистов. Когда они узнали его поближе, их благоговейный страх сменился любовью и уважением. На новой планете